Глава 20. Империя Оствер, графство Кемет. 20 марта 1404 года. Полтора-два года назад я считал, что война начнется с материка Эранга. Но первым заполыхал Мистир, а старые враги нашего государства, королевства Ассир и Ассилк, перешли в наступление. Пока я не знал, как развиваются военные действия. У меня не было такой информации, а регулярные официальные имперские бюллетени с фронтов, которые будут распространяться среди жителей крупных городов и армейцев, начнут выходить только через несколько дней. И сидя в гостиничном номере, подгоняя под себя легкую брезентовую полевую горку зеленого цвета, напоминающую униформу имперских егерей, я думал о том, что вскоре мы окажемся на войне, и прикидывал расклады по грядущей военной кампании. Вместе два братских королевства могут единовременно выставить до 400 тысяч профессиональных солдат и около 50 тысяч моряков на 200 боевых кораблях. Плюс к этому до полумиллиона ополченцев и сотню тысяч наемников с бойцами вольных морских лордов. По сути своей, пиратов. А есть еще боевые маги, надо сказать, в мастерстве мало уступающие имперским, и жрецы Самура-пахаря, и бойры-целительницы, которые хоть и не станут воевать, но будут лечить воинов и быстро ставить их в строй. Это то, что есть сейчас. А ведь вскоре к Ассирам и Ассилкам присоединится республика Арзум и царство Цегет. И значит, количество наших врагов только на одном материке как минимум удвоится. Что сможет противопоставить им империя Оствер? Не так уж и мало. На Мистре 8 крупных владений, и большинство земель и люди находятся под рукой великого герцога Эйса Кайяса. И только в его армии 40 тысяч профессиональных воинов в 20 полках. Вдвое больше выставят остальные феодалы Мистира вместе взятые. Про ополченцев разговора нет, но их будет много, гораздо больше, чем у противника. А помимо этого имеются еще имперские порубежные полки под командованием генерала-графа Карса Ковеля. И хотя сил у него немного и растянуты они вдоль всей границы на 900 километров, но это ветераны. Опять же, есть надежда на наемников, которых в нашем государстве очень немало. Добровольцев с материка Эранга, основного имперского владения, и армии великих герцогов, магов и священников. Так что, можно сказать, силы противоборствующих сторон будут равны, по крайней мере, до тех пор, пока сохраняется относительное спокойствие в иных провинциях и владениях империи. За такими мыслями я и мои товарищи-лейтенанты скоротали время до вечера. Мы подготовили свое походное снаряжение, облачились в удобные широкие штаны для кавалерийской езды, заправили их в собственные разношенные сапоги, на тела натянули свежие льняные майки, свитера и горки. Поверх этого накинули ремни с ирутами и парой кинжалов и твердые, словно доспех, толстые кожаные куртки. Затем собрали удобные рюкзаки, более мягкие и объемные, чем российские РД, которые можно удобно носить за спиной и удобно приторочить на круп лошади. И в них вложили короткие клинки, всякую дорожную мелочь и пару не очень дорогих, но надежных целебных эликсиров. И вроде бы все, но нет. Люди полковника Висана Плетта подготовили для нас отличные и весьма дорогие арбалеты. На деревянном ложе стальной механизм, который взводился с помощью поясного крюка. Каждый такой арбалет и короткие стрелы к нему тоже надо было осмотреть, а это опять время. Так что на все про все на подготовку ушло несколько часов. Отдохнуть не получилось. И к ужину мы спустились вялые и усталые. Вокруг общего стола собрался весь отряд полковника, 15 битых жизнью мужиков, молодой маг с дорогим огненным амулетом на шее, судя по эмблеме, из торнадо, и сам командир. Плет представил нас своим бойцам, ну а мы с ним знакомились уже по ходу дела, так как командир объявил, что в 8 часов вечера отряд выдвигается. Назначено прямое соприкосновение телепортов в городах Йонар и Устьо, и мы переместимся в столицу еще одного приграничного графства на Мистире. Бесплатно, по приказу Верховного Имперского Совета, в него будут переброшены отряды наемников, священники, маги, пара полков великого герцога Канима и все желающие повоевать. Ну и раз есть возможность сэкономить транспортные расходы, то тянуть нечего. Надо пристраиваться к колоннам солдат и начинать поход. Ужин прошел с шутками и смехом, а после него рейдеры Плетта сошелся на хозяйственном дворе гостиницы. И оседлав выделенную мне гнедую иссанийскую полукровную лошадь, вооруженный и снаряженный, с Эхартом по левую руку и Альерой справа, я выехал на улицу и в составе отряда направился к грузопассажирскому телепорту. Вот так вот жизнь кидает, а судьба шутит. Еще утром я был кадетом, который переживал о сдаче экзаменов, а уже к вечеру лейтенант наемников. Как покидали Йонар, помню не очень хорошо, сказывалась усталость, которая рассеивала внимание. Но основное, конечно же, выхватил. В столице Канимов, которая от места ведения боевых действий находилась в 6000 километров, царило приподнятое настроение. На центральных проспектах ярко светили уличные масляные светильники, а толпы стоящих на тротуарах возбужденных мужчин и женщин провожали уходящих на войну воинов-герцога и независимые отряды цветами и радостными выкриками. Другое дело, не очень большой, но очень важный стратегический городок Устьо, куда мы перешли с Эранги. Узкие темные улочки, высокие и угрюмые каменные дома, которые закрывали лунный свет. Фонарей практически не было, а вдоль зданий стояли редкие факельщики, которые указывали прибывшим войскам направление к полевому лагерю за городскими стенами. При этом местных жителей было не видать и не слыхать. Не лаяли собаки, а все команды отдавались чуть ли не полушепотом. Тревога и близкая беда, которая надвигалась на империю, придавили людей к земле. На эту ночь сделали их нерешительными и слабыми. И только бодрый цокот подкованных копыт, соприкасавшихся с булыжником мостовой, немного рассеивал ненастное настроение города Устьо. Вместе с 3-м и 5-м полками легкой кавалерии из армии Канимов и 3000 сводными отрядами наемников из Йонара, рейды Плетта выбрались за пределы городских стен и в чистом поле остановились на ночлег. Было холодно, но мы, бывшие кадеты и наемники полковника, люди привычные, спутали лошадей, выставили караул и немного в стороне от всех разожгли свои костры. И только после этого я смог немного поспать. Всего ничего, каких-то 4,5 часа до раннего рассвета. Но и это было немало, и я смог восстановить свои силы. Так что поутру, когда Висан Плет скомандовал подъем, настроение у меня заметно улучшилось. И в первых утренних лучах солнца, которое пока еще выглядывало из-за тяжелых дождевых туч, медленно наползающих на войсковой лагерь и город, передо мной открылась следующая картина. Мы находились в уютной предгорной равнине, где относительно ровными рядами стояли сотни разноцветных палаток, между которыми передвигались тысячи вооруженных людей. Шум, гам, суета и ржание лошадей. И над всем этим живым морем реяли знамена с гербами самых сильных остверских фамилий, которые заседали в Верховном Имперском Совете. Тут уже знакомый мне скорпион Канимов, дикий серый конь Каяса, красная башня великого столичного герцога Витима, руна Добро, владетеля с материка Анвер, великого герцога Варны и рука в латной перчатке его соседа Ратина. Это только 5 великих герцогских родов. А помимо них было много иных, попроще. И от вида скопившихся в долине воинов, которых приблизительно за одну только ночь собралось около 50 тысяч, появлялась уверенность в том, что ассиров и осилков остановят, а затем погонят обратно, к границе. Но это случится только в том случае, если будет единое командование, и войска успеют пройти хотя бы краткую подготовку к битвам. А то сила силой, против нее, как говорится, особо не попрешь. Но все имперские войска – это самые разные по выучке и опыту подразделения. Ведь тут и пехота, как линейная, так и вспомогательная. И легкая конница, рыцари, егеря, арбалетчики и метатели дротиков, и инженеры с саперами, и еще не пойми кто. А помимо них здесь же маги, наемники и национальные формирования. В общем, мощь есть, но пока она не организована, и вокруг царит полнейший бедлам. Взгляд вправо. Город графа Устьо с одноименным названием. Столица и центр его земель. Место, которое благодаря телепорту приносит порубежному феодалу хороший постоянный доход. А потому на его укрепление он денег не жалел. Тем более, что граница рядом. А набеги соседей не что-то эфемерное, а жестокая реальность. Поэтому стены здесь высокие, башни мощные, и на них стоят катапульты и трибучеты. А солдаты графа-ветераны, которые не привыкли к сдаче своих позиций, и в случае штурма они станут цепляться за каждый камень. Так что взять город будет очень сложно, даже если ассирским магам удастся внести помехи в работу телепорта и заблокировать его, а Устьо не сможет получить подкрепление. Теперь взгляд влево. Высокие старые горы Маира, которые заснеженными вершинами цепляются за облака. Мы находимся примерно в центре этого горного хребта с его западной стороны. Противник прет с юго-востока, а наша цель – святилище Ерина-воина на северо-востоке. И получается, что нам придется перевалить горы, выйти на равнины графства Кемет, в котором сейчас неизвестно, что происходит, и достичь храма вблизи военного лицея Шайгер. В общем, путешествие в 250 с лишним километров в один конец по малознакомой местности и реальной опасности встретиться с передовыми частями ассиров. Ладно, если столкнемся с мелким разведотрядом, мы сможем его расчехвостить и оторваться. А если целый батальон попадется, который намерен перекрыть один из многочисленных перевалов Маирского хребта? Тут уж придется или драпать под крыло армии, или же искать укромное местечко, в котором можно пересидеть и дождаться того момента, пока враг пройдет мимо. Впрочем, гадать о будущем особо не стоит. Чему быть, того не миновать. А у нас есть командир, и ему в любом случае придется подстраиваться под конкретную ситуацию. «Лейтенанты, ко мне!» Слышится голос Висана Плета, и мы спешим к нему. Полковник стоит подле своего коня, мощного даирского жеребца вороной масти. Он смотрит на нас, на мага, которого все вокруг зовут по прозвищу Ярни, на других своих офицеров-лейтенантов, вертких и быстрых братьев Котли и Мариса Радо, и говорит: «Через 20 минут в седло. Я договорился, что через горы мы пойдем вместе с отрядом конных разведчиков графа Устьо и легкими кавалеристами Канимов. Перевалим горы, а дальше каждый сам по себе. Коль будет с нами удача, то успеем жрецов выручить и под прикрытие основных сил доставить. А если нет, то покружим по окрестностям, постреляем в ассиров и отойдем. Как поняли?» Все присутствующие в утвердительном кивке склонили головы, и полковник добавил: «Всем готовиться! Молодым лейтенантам во время движения держаться в центре!» Спустя указанный Висаном Плеттом срок, мы были готовы к продолжению похода. И, дождавшись выдвижения трех десятков графских воинов и сотни регуляров Канима из пятого полка, Наш отряд влился в хвост колонны и по хорошей каменной дороге направился в гору. Поначалу все было хорошо. Теплый ветерок, тучки сверху, пустая дорога и размеренная рысь хороших лошадей. Однако на выезде из лагеря случилось небольшое происшествие, которое некоторыми воинами было истолковано как неблагоприятный знак. На окраине воинской стоянки находились клетки с монстрами магической школы «Трансформ». Немного, всего полтора десятка боевых единиц в железных узилищах, стоящих на больших телегах. И проезжая мимо них, мы все с любопытством смотрели на мутантов, которые были получены в результате экспериментов над людьми и отдаленно напоминали орангутангов. Длинные руки, покатые плечи, заросшие мехом тела и тупые обезьяньи морды. Но из ознакомительных лекций в Крестиче я знал, что эти боевые существа только с виду производят впечатление не очень грозных бойцов. На деле же в лапах мутантов скрыты длинные когти и по остроте и прочности не уступающие стальным клинкам. Шкура у них настолько прочная, что ее даже выстрел из арбалета в упор не всегда может взять. А если болт и пробьет шкуру, то непременно застрянет в жировых складках тела. И это в том случае, если монстры не в доспехах. Но главное их преимущество перед обычными воинами – это скорость реакции, которая превосходит человеческую в 1.5-2 раза. И значит, в любом случае это грозные существа. В бою с ними лучше не сталкиваться, и хорошо, что не всякий человек, а лишь один из нескольких сотен может выдержать преобразование с помощью энергопотоков Дольнего мира, а то и на полях сражений воевали бы одни мутанты. Так вот, проезжаем мы мимо клеток с монстрами, которые сидят и с тупым выражением морды лица взирают на суету вокруг. А Альера, возьми и окликни меня. «Урквард! Посмотри на этих тварей! Не хотел бы я с ними в бою столкнуться!» «Я тоже не хотел бы», — ответил я. В этот момент один из мутантов резко вскочил на ноги, вплотную приник к железным прутьям и стал бешено их трясти. При этом, как мне показалось, он смотрел в мою сторону и пытался что-то выкрикнуть. Но речевые узлы монстрам удаляли еще в начале трансформации, и у него ничего не выходило. А шум, который он издавал, сильно напугал наших лошадей, и один из воинов отряда не удержал свое верховое животное и сверзался на камень дороги. Остальные своих лошадей сдержали и смогли съехать на обочину, подальше от клеток и разъяренного монстра, которого с помощью заклятых дубинок, наподобие электрошокеров, успокаивали люди трансформа. Отряд продолжил свой путь, а упавший боец из-за сломанной ноги остался в лагере. А тут еще с неба дождь проливным ливнем накатил. И, следуя за разведчиками графа Устио, нам пришлось свернуть с хорошей дороги и перебраться на грязную грунтовку. Ну чем не дурное предзнаменование? Для впечатлительных натур это самое то, что надо. К счастью, наша тройка смотрела на мир проще. И к испытаниям нам было не привыкать, а потому, накинув поверх одежды плащи, мы карабкались к перевалам и старались думать только о хорошем. Например, о деньгах и женщинах. Прошел первый день пути, и мы взобрались на вершину. На второй день спустились на равнины графства Кемет. И здесь, покинув основные силы имперской разведки, двинулись вдоль гор. Сытые лошади несли нас легко. Кажущийся бесконечным дождь прекратился, и погода снова настраивалась. Мы мчались строго на северо-восток. И к исходу четвертого дня, после выхода из телепорта, миновав несколько брошенных жителями деревень и один небольшой форт, в котором находилось 50 солдат из имперского пехотного полка, которые ничего не знали о происходящих вокруг них событиях, отряд прибыл к развалинам Шайгера. Здесь искать было нечего. На берегу неглубокой, но бурной горной речушки имелось заросшее травами и цветами поле. И в этом разнотравье, если специально присматриваться, можно было найти несколько камней правильной квадратной формы, и осколки красных кирпичей. Вот и все, что осталось от элитного военно-учебного заведения магов-воителей. И искать здесь было нечего. Поэтому задерживаться не стали, и пройдя еще одну обезлюдевшую деревню, рейдеры Плетта вышли к храму Ярина Война. Затаились в лощине неподалеку и увидели, что небольшой храмовый комплекс разрушен. Раньше, до начала войны, в полузабытом святилище на постоянной основе находилось около 15 жрецов, редко больше. Крупных городов рядом не было, деревень раз-два и обчелся, и служители культа, в основном старые покалеченные пограничники и ветераны имперской армии, жили за счет пчелиных пасек и продажи целебного горного меда перекупщикам. Они никого не трогали и никому не мешали. И в предыдущее нашествие ассиров их грабили, но не убивали. А то, что увидели мы, выпадало из привычного поведения королевских войск. Расположенный на берегу той же самой речки, что и Шайгер, древний каменный храм, от которого оставалось всего три небольших здания, молельня, общежитие и склад, были подожжены. И не просто так, а целенаправленно. Об этом можно было судить по раскиданному вокруг хворосту и бревнам, которые подтаскивались к древним стенам. Самих служителей культа, по всей видимости, перебили, поскольку на вытоптанной ногами и копытами площадке перед святилищем валялись искромсанные тела людей в темно-серых жреческих балахонах. Живых не видно, вражеских конников тоже. Тишина. Стелющийся над землей дым, развалины святилища и трупы. Больше взгляду зацепиться было не за что. И полковник Плет, который надеялся найти хотя бы одного выжившего, оставил в удобной лощине десяток воинов, а сам вместе с нами, магом и еще тремя своими бойцами, решил осмотреть место гибели жрецов. Причина его решения нам была понятна. Требовался свидетель, который бы подтвердил, что мы были в храме и сделали все от нас зависящее, чтобы выполнить контракт. А он, между прочим, официально исходил от столичной епархии культа Ярина Война. И такими заказами не разбрасываются. 8 конных остановились перед зданием молельни. От огненного жара стены потрескались и осыпались. Крыша провалилась внутрь каменной постройки, и никаких признаков живых людей нами обнаружено не было. Мы ходили между куч мусора и разбитых бочонков с медом, который источал свой приторный аромат, смешивался с гарью и кровью, и все вместе это наполняло воздух вокруг нас непереносимым смрадом. «Мимо», морща свой нос и глядя на разруху и трупы вокруг, подумал я. Что-то нашему отряду пока не фартит. В этот момент Эхард опустился на колено и помял в руках конский катышек, оставленный лошадьми ассиров. И я его спросил, когда они ушли? 3-4 часа назад, примерно в полдень. Эхард, который был неплохим следопытом, получше нас с Сальерой, огляделся и добавил. Около 8 десятков воинов. Регуляры или хорошие наемники, у всех лошадей одинаковые подковы. К нам подъехал полковник, который услышал слова Нунца, одобрительно кивнул и скомандовал. «Ройха и Альера, проведите разведку вверх по течению реки, километра на 2, не больше. Там пасека должна стоять. Может быть, кто-то уцелел». «Эхард, ты с 2 бойцами поезжай левее, к горе. Тоже посмотри, что и как. А мы пока жрецов похороним. Собираемся здесь через полчаса. Скоро стемнеет, и оставаться в этом месте на ночь мне не хочется. А то мало ли кто на огонь налетит». Альера и я ехали по широкой тропе и внимательно всматривались в густые заросли можжевельника и каких-то высоких темно-бурых папоротников, широкой каймой прикрывающих реку. Мы были постоянно настороже. И поэтому, когда один из высоких кустов на берегу дернулся против ветра, мы среагировали моментально. Я сбросил поводья другу, который остановился на месте и стал готовить к бою арбалет. а сам спрыгнул на землю и с рутом в правой руке рванулся обшаривать подозрительное место. И в этот миг мне казалось, что по моему телу скользит чей-то недобрый взгляд, и оттого я двигался очень медленно и неспешно. Шаг, другой, поворошил папоротник и замер. Снова пара шагов, клинок впереди, опять остановка. И в какой-то момент чувство опасности взвыло во мне, а в душе что-то дернулось, будто по туго натянутой струне ударили. Резко я присел, и над головой пронеслась стрела. Перекатившись, я переместился вперед под самый куст, который дергался. Передо мной в бурых папоротниках что-то промелькнуло. Я поднялся и с высоты своего роста увидел в зарослях крепкого белоголового парня лет 17 со слабым охотничьим луком и парой тупых стрел в руках, которыми хорошо уток или гусей по осени бить, но уж никак не воевать. «И-и-и-и!» — заголосил парень, отбросил лук и стрелы, из ножен на поясе выхватил охотничий нож и кинулся на меня. При этом он выкрикнул фразу, которая спасла ему жизнь. «Умри, проклятый ассир!» Понятно, что нападающий из своих, Оствер, а значит, убивать его смысла не было. Я сделал шаг ему навстречу, левой рукой перехватил руку с ножом, на инерции движения выкрутил ее и заставил парня прижаться к земле. Сказал: «Спокойно. Мы не ассиры, а Остверы. Наемный отряд, который прибыл в храм, ты меня понимаешь?» Пыхтение и ворчание местного жителя, который носом уткнулся в землю, продолжалось 10 секунд. Но, наконец, он пришел в себя, сориентировался и просипел. «Да, понимаю». «Вот и ладненько». Я отпустил его и, дождавшись, пока он встанет и отряхнет свою плотную шерстяную поддевку из серой собачьей шерсти и рваные широкие брюки, спросил. «Ты кто?» «Бор Богуч». «Из деревни за рекой». Он махнул куда-то в сторону. «Здесь что делаешь?» «У жрецов грамоте и наукам всяким учился, но и помогал им на пасеке. А сегодня ночью ассиры налетели, и давай всех без разбору убивать. Я вижу такое дело. Деда Саира разбудил, на плечо его взвалил и сюда, в кусты». «А Саир — это кто?» «Главный в храме», — уважительно произнес Бор. — «Только древний очень. Уже и не ходит почти, и дышит с трудом». — «И где он сейчас?» — «Метров 150 отсюда, возле речки, в самой гуще кустарника. У меня здесь шалаш рыбацкий, и он в нем». В книжку свою руками вцепился и что-то бормочет, и умирать собирается. — «Веди к нему. Надо его эликсиром целебным напоить. А лучше пусть Саира маг посмотрит и скажет, что ему правильнее делать». «Угу, пошли», — кивнул Бор. Повернувшись к Альере, который караулил тропу, я выкрикнул. «Веран, здесь живые! Главный жрец и парень из местных. Старик при смерти, помощь мага нужна. Вызови его и полковника сюда». «Сейчас», — откликнулся Альера, — «жди». Оставив мою лошадь на месте, Веран развернулся и помчался к храму. А я в сопровождении мальчишки, раздвигая и рутом, и свободной рукой густые заросли, направился к шалашу, который можжевельником был надежно прикрыт от взглядов со стороны тропы. Через несколько минут я оказался в убежище, которое спасло Бора и жреца. И, увидев находящегося в беспамятстве главного местного священнослужителя, высохшего и изможденного седого дедушку, который в одной длинной рубашке из домотканного полотна лежал на суконном одеяле, я подумал о том, что жить ему осталось всего ничего. Книги, про которую говорил паренек, у старика не было, но под его одеждой проглядывал ровный плотный квадратик, примерно 20 на 15 сантиметров. И сердце мое ёкнуло. Вот он, тот документ, который мне нужен. И тут же появилась маленькая подленькая мыслишка, а не забрать ли мне эту книгу себе, а старика и парня придавить по-тихому. Но я сразу же отогнал эту мерзость от себя подальше, пощупал пульс старика, удостоверился, что он еще жив, и, подумав о том, что второй раз придется спасти человека в беспамятстве, покинул шалаш. Парень остался на месте, а я вышел к своей лошади и снял с нее походный рюкзак, из которого собирался достать эликсиры. И в это время со стороны храма, от которого мы с Альерой удалились на 1,5 километра, раздался взрыв. За ним сразу еще один и еще. Был бы я на земле, то непременно решил, что минометы местность прочесывают, а поскольку дело на Каманио, то совершенно ясно, что в ход пущена магия, и чародеев минимум двое. Один отрядный применяет свой огненный талисман, а второй, наверное, ассир. Раз так, то дело плохо. Отряд полковника Плетта схватился с противником, и, учитывая, что ассиры чувствуют себя в этих местах как дома и палят даже храмы, логично предположить, что рейдеры будут вынуждены отступить. «Ай, как плохо!» — автоматически пригнувшись и оглядываясь, прошептал я сам себе. После чего, схватив примотанные к кустам поводья лошади, я потащил испуганное животное в заросли. Я не знал, что происходит в храме, но понимал, что если противник одолеет наемников, а так, скорее всего, и случится, то он вышлет на тропу разведку, и лошадь привлечет к моей скромной персоне и убежищу спасенных людей нездоровый интерес. А значит, лучше убрать ее подальше в кустарник и не отсвечивать. «Что там?» — испуганно прислушиваясь к сотрясающим окрестности взрывам, спросил Бор. «Не знаю. Может быть, ассиры». «И что теперь делать?» «Жреца лечить. Поможешь мне?» «А как?» «Подержишь деда, а я ему в глотку эликсир волью и не дам выплюнуть». «Понял». Процедура применения целебного эликсира прошла нормально. Опыт у меня имелся. А старый жрец, видимо, совсем лишенный сил, даже не дернулся. Он принял в себя горький алхимический состав и не поморщился, а только чаще задышал. Однако вскоре его дыхание стало ровным, а забытье превратилось в спокойный сон, и значит, снадобье начало действовать. Взрывы в районе храма, которых было около 20, тем временем стихли. На помощь ко мне и старику никто не торопился, и я, снарядив арбалет, был готов принять бой. Но в быстро упавшей на земь ночной темноте и проявившемся немного позже призрачном лунном свете тропа вдоль реки была пустынна, и до утра все было спокойно.